Манна – прообраз Христа. Чудесную манну, о которой было сказано в предыдущих беседах, и которой израильский народ питался в пустыне 40 лет, нельзя объяснить никакими явлениями или законами природы, хотя бы потому, что она была прообразом тела Господа Иисуса Христа, который однажды, отданное в жертву за грехи наши и вознесенное на крест, дает новую силу для святой жизни. И сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на то, что манна, о которой так много сказано в Ветхом и Новом Заветах, прообразно говорит нам о Христе. Манна – дар Божий с небес. И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Исход 16:4. Проповедуя в Капернауме о хлебе жизни, Иисус поправил и объяснил народное верование о том, что Моисей хлеб с неба дал им есть, следующим образом: «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И далее Иисус сказал: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иоанна 6, 49, 51. Манна была таинственным явлением. Когда она впервые появилась на поверхности пустыни, как нечто мелкое, круповидное, как иней на земле, то, увидев ее, сыны Израилевы говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. Исход 16:15. А о воплощении Господа Иисуса Христа, прообразом которого является манна, апостол Павел написал так: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся в славе». 1 Тимофею 3:16. После исцеления человека от нечистого духа, народ в ужасе и трепете сказал так о Христе: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» Марка 1:27. А далее в стихе 37, 7 главы отмечено следующее о народе, видевшем действия Христа: «И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Не только действия Господа Иисуса Христа, но и Его слова вызывали в людях удивление. «И дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?» Луки 4:22. Воистину, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Манна и слава Господня. И вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом». Исход 16:10-12. С явлением манны связана слава Господня. Не это ли мы видим с вами, когда переходим от прообраза к образу, то есть Господу Иисусу Христу? Иоанн Богослов свидетельствует об этом так: и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Следует заметить, что Господь Иисус Христос получил славу от Своего Отца, Иоанна 17:22. Поэтому апостол Иаков призывает: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы». Иакова 2:1. И еще. Через Иисуса Христа мы видим славу Бога Отца, о чем ясно говорит нам Священное Писание. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Манна была белого цвета, и дарек дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя белое, вкусом же, как лепешка с медом. Исход 16:31. Удивителен был по своей внешности и состоянию прообраз или манна, но еще более удивителен сам образ, образ Господа Иисуса Христа. Вот некоторые его перечисленные характеристики. Христос, не знавший греха, как говорит о нем нам апостол Павел во втором послании Коринфянам 5:21, а далее в послании к евреям сказано о Христе как о личности воистину пречистой. Читаем из 7 главы послания к евреям, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Это тот, о котором апостол Петр в первом послании говорит, как о чистом и непорочном агнце. Манна собиралась лично каждым. Вот что повелел Господь: собирайте ее каждый, поскольку ему съесть. Как это было в материальном, так оно созидается и в духовном. Принятие Господа Иисуса Христа является делом личным. Никто не может уверовать в Иисуса Христа вместо кого-то другого. К Римлянам 1:16 сказано: «Ибо я не стыжусь благовестия Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Это правда, что Христос пострадал за грехи всего мира, но также правда и то, что Он пострадал за каждого из нас. И как хорошо было бы, если бы каждый смог бы сказать то, что сказал апостол Павел Галатам: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2 глава, 20 стих. Итак, как сбор манны был делом каждого, так и принятие Христа является действием каждой личности. Невозможно за недостатком времени сопоставить все характеристики прообраза, то есть манны, с образом, то есть с Господом Иисусом Христом. Но есть еще одно явление, тесно связанное с манной. Манна, отверженная многими. «А ныне душа наша изнывает». Ничего нет, только манна в глазах наших. Чисел 11 глава, 6 стих. Так пришельцы и сыны Израилевы стали обнаруживать прихоти. Не видим ли мы это, когда читаем из книги пророка Исаии о том, как реагировали многие, да и в настоящее время реагируют на пришествие Господа Иисуса Христа? Читаем этот стих. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезней, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Из книги пророка Исаии, 53 главы, 3 стих. «Господь Иисус Христос, хлеб жизни и жизни вечной, многими отвергаемый в прошлом, так и есть отвергаемый многими и в настоящем. И это отвержение, как результат прихоти человеческой. Вкусили ли вы сладость этой сокровенной манны? Знаете ли вы о том, что Христос есть хлеб живый, шедший с небес?»